Глава 14. Герцогиня и воительница приблизились к стоянке племени на расстояние 3 полетов стрелы. Сатра велела Гелле спешиться. «Здесь остановимся и поедим. Думаю, кто-нибудь из мальчишек нас заметит, и я смогу отправить матери весть». Гелла не возражала. Она не привыкла к таким долгим перегонам, да и жара ее утомляла. Сатра, оглядевшись, отыскала по известным ей приметам маленькую низинку с чахлыми кустиками зелени и принялась копать. Твердая сухая земля поддавалась неохотно. Воительница, напрягая мышцы, выдалбливала кинжалом ямку. Постепенно почва увлажнилась, и, углубившись еще немного, Сатра выгребла чашкой комки. «Подожди, скоро будет вода». «А как ты узнала, что здесь вода близко?» «Все просто. Видишь, здесь самое низкое место в окрестности. И, кроме того, эта травка...» Девушка прикоснулась к тусклым зеленым листочкам. «Имеет очень короткие корни. В этот сезон без близкой воды ей не выжить». Гелла рассмотрела невзрачные листочки и потерла руку о платье. Ей захотелось сделать набросок грозной воительницы, бережно прикасающейся к хрупкой зелени. Но Сатра вдруг сделала строгое лицо и проговорила, не поворачивая головы. «Ты слишком громко дышишь, Сурок, и твои ножны скребут землю». Из-за небольшого пригорка поднялся смущенный подросток с волосами, подобранными в хвост. Приблизившись, он вежливо кивнул гостье племени и почтительно склонился перед воительницей. «Госпожа Сатра, мать племени, просит вас не возвращаться в стойбище до высокой луны. Передай матери, что мы встретили вампиров, проходящих через наши земли. Это еще не все, что я знаю». Мальчишка вновь поклонился и, не скрываясь, пошел к стойбищу. А Сатра продолжила вычерпывать из ямки мутную жижу. А Гелла задумчиво принялась обламывать толстые стебли сухой травы для небольшого костра. Вскоре костер горел, в горшке булькал суп, а Гелла, усевшись на свернутое одеяло, ловко соединяла иголкой 2 расшитых кожаных лоскута, мастеря нечто непонятное. Воительница обихаживала лошадей, стараясь держаться подальше от герцогини. Внезапная откровенность в пути смущала обеих девушек. Но вот уже и солнце село. Гелле пришлось убрать все в корзинку и доставать миски и ложки. «Сатра, пора ужинать». Воительница хлопнула по крупу лошадь, отправляя пастись, и, вытирая руки травой, подошла к огню. Суп упрел в кашу, но девушки, погрузившись в свои мысли, этого не замечали. И только вымыв миски и устроившись на одеялах, глядя на рдеющие угли, Гелла попросила: «Расскажи мне о нем». «Зачем?» — глухо спросила воительница. «Тебе будет легче. Я не понимала, как устала от дворца, пока не рассказала тебе. Ведь больше мне поговорить было не с кем. Подружки завидовали. Мама растерялась. Она думала, что принц подождет моего 20-летия. А отец вообще ничего не хотел слышать о женских делах». Сатра помолчала и тем же глухим голосом начала: «Он был сыном моего наставника. Высокий и красивый. Я влюбилась в него с первого взгляда. Он учил меня стрелять из лука и метать ножи. А потом заплел косу после первого боя. Мне было тогда 13 лет. Потом он закончил обучение и ушел охранять караваны. А я ждала». Сатра вздохнула и поворошила веточкой разлетевшиеся искрами угли. Однажды он вернулся из сопровождения с тяжелой раной и несколько месяцев лежал в шатре, а я ухаживала за ним. Видела его слабым, как котенок, но это не заставило меня презрительно морщиться. Видела в его глазах страх, когда лекарка вынула нож, чтобы разрезать повязки. Она не знала, останется ли рука целой. Но меня это не оттолкнуло, понимаешь? Это было так странно, что я ушла в степь и бродила там, пытаясь понять, разобраться в себе. У нас не считается зазорным, если девушка сама скажет парню о своих чувствах. Вернувшись из степи, я сказала ему, что люблю, а он решил, что это просто жалость. Он у меня гордый и сильный, и не хотел жалости. Поправился и ушел с караваном, чтобы заработать на выкуп невесты. На богатый выкуп невесты. Сатра тяжело вздохнула и посмотрела в звездное небо. Потом, бросив взгляд в сторону задумчивой герцогини, пояснила. Чем больше девушка приносит пользы роду, тем больше платит за нее жених. Поэтому у нас мало ранних браков. Родители хотят получить больше за потерю рабочих рук. А за кого платят больше всего? Самые дорогие невесты — лекарки и ковровщицы. Потом идут умеющие вкусно варить сыр или сушить молоко. Ну и красивые девушки, конечно, стоят дороже. «Почти как у нас», — вздохнула Гелла. «Если у девушки нет богатого приданого, есть надежда, что муж будет ценить ее умения и красоту. А уж если и красоты нет, одна дорога — в монастырь или в няньки. А чем у вас платят выкуп?» «Иногда баранами, иногда солью или медной посудой. А в общем, тем, что есть». Гелла засмеялась. «За меня мама бы взяла книгами из королевской библиотеки, а папа, пожалуй, ограбил бы королевскую оружейню». Сатре тоже стало смешно. «Так ты, дорогая невеста, оружием платят только за лекарок и ковровщиц». «Ну, я почти лекарка», — смутилась Гелла. «Лекарка?» «Я очень слабая магичка, и мама решила, что меня будет полезно научить лекарскому делу. Я, конечно, не костоправ, сломанные кости не соберу. А вот роды я уже принимала и детей лечила». Сатра только хмыкнула удивленно и, поднявшись с подстилки, указала на небо. «Луна взошла, пора возвращаться».